Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает вещать в прямом эфире. На ваши вопросы будет отвечать основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Диана Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И вы можете присылать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Вера – это дар Божий. Но мы знаем, что Господь стоит и стучит в сердце каждого человека. Батюшка, ну вот если Господь обращается к каждому человеку, то почему же не все приходят к вере? И вот если посмотреть на храмы в крупных городах, то мы видим, что действительно народу много. Вот я знаю, когда беседую со священнослужителями в небольших населенных пунктах, особенно в деревнях, даже в воскресный день 10-15 человек. Хотя, может быть, село, деревня, человек там где-то 1500-2000. Вот с чем это связано, что ко всем обращается Господь, но мы как-то не слышим, или слышим, не обращаем внимания. А если обращаем внимание, то не принимая никаких шагов, вот что тут происходит с нами? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну, матушка Яна, я скажу на твой вопрос так. Христос говорит: я стою у дверей и стучу. И кто откроет дверь, к тому войду, и с ним буду почивать. Это не значит, что Христос пришел, постучал и ушел. Он постоянно стучит, но мы порой бываем глухи. Почему? Если так вот на практике, мы даже не чувствуем, что наше сердце бьется. А если обратить внимание к сердцу, прислушаться, то мы почувствуем, что оно у нас бьется. Итак, когда мы обратим внимание, что Господь стучит в наше сердце, то есть через разных людей, через Священное Писание, через много случаев, которые нас окружают, мы должны видеть и чувствовать, что Господь стучится в наше сердце. И, конечно, те люди, которые очистили свое сердце от страстей, от пороков, перемирились с Богом, они чувствуют Господа. И Господь в такого человека вселяется и живет в его сердце, особенно через таинство покаяния и святое причащение. Бывает так, что человек совершил какое-то преступление, находится в своем доме или в квартире, он врубает музыку и чувствует, что должны за ним прийти. Ну, органы, милиция. Они будут стучать в его дверь и поднимать тревогу. А он сказал: у меня музыка была включена, я не слышал, что вы стучали ко мне. Вот точно так же, когда человек занят грехами, пороками, страстями, у него на первом месте только потребности земной жизни, то, конечно, он может внутренне сказать: Господи, я тебя не слышал, что ты ко мне стучался. Поэтому Господь, Он всегда стучит в наше сердце. Но мы от своих пороков, страстей не чувствуем. И то, что, матушка, вы сказали, вот если взять город Москва, допустим, 15 миллионов, ну, берем 10 миллионов инославных, остается 10 миллионов. Этот большой праздник, допустим, Пасха или Рождество Христово. Ну, так в среднем берем по 1000 человек. Если в Москве 600 храмов, это будет 600 тысяч людей в храме. А где же 9 миллионов? Вот тут и в чем все. Нет в человеке веры. Он не верит, что есть потусторонний мир, что нам Господь приготовил новое небо, новую землю, что есть рай, есть ад, что есть душа, что будет страшный суд, что мы должны дать ответ за всю прожитую жизнь свою. Человек в это не верит. Может быть, он верит, что Бог есть. Ну, Бог сам себе, а я сам себе живу. Поэтому вот и происходит вот такая вот жизнь человека без Бога. А без Бога жить очень тяжело. И многие народы, многие люди ищут успокоение души, ищут, где бы найти утешение не для тела, а для души. Пьянка, наркотики, развратные фильмы, всякие дружбы нехорошие, всякие игры. Но в них человек не получает благодать и утешение для своей души. Конечно, те вот люди, которые оставили мир или живут в миру, как Феофан Затворник говорит, что наша жизнь должна быть подобна колесу. Одной точке касаться земли, остальным к небу. Конечно, таких очень и очень мало. Ну, многие скажут, что у нас дети, семья. Но на первом месте не дети, семья, а Бог. А почему? Потому что Бог – это источник жизни, источник любви. Он нам дает всю премудрость, дает и жизнь, дает нам энергию духовную, дает нам растворение воздуха, изобилие плодов земных. Все Бог дает. Поэтому постоянно быть с Богом – это полнота жизни. А без Бога человек мотается в страданиях, в скорбях, в страхе, в болезнях. Это очень все тяжело. И таким путем человек не может найти себе покоя, поэтому страдает и мучается. Вот, допустим, взять такой пример. Я как-то одного человека спросил, я говорю, вот вы не скажете, как мир возник? Он говорит, да очень просто. Сейчас ученые доказали уже, что мир произошел из хаоса. Но это одна из гипотез. А этих гипотез очень много. Но я ему привел маленький пример. Я говорю, представь себе так. Вот книга Льва Толстого «Война и мир». Ее можно прочитать. Можно разрезать на отдельные буквы. Получится большая куча букв. Если мы эти все буквы рассыпем по земле, будет книга «Война и мир»? А нет. А что будет? Хаос. А чтобы вот из этого хаоса описать книгу «Война и мир», что надо? Собрать. Дворник собрал. А что для этого надо? Разум. Разум чей? Льва Толстого. Поэтому для того, чтобы создать такой прекрасный мир, такой разумный мир из хаоса, надо тоже великий разум, вот этим великим разумом является Господь. Конечно, нам нет времени подумать, а как же мудро все устроено в природе. Миллиарды животных, птиц и рыб. Каждый из них имеет характер свой. И ни одной из них нет повторимого. И создан женский и мужской пол. Также среди людей, сколько было миллиардов и сколько есть и будет, ни один человек неповторим. У всех лица разные, разные характеры, разные глаза, разные голоса, разные носы, все разное. И точно так же и в природе нет таких, чтобы были похожи друг на друга, один к одному. Это цветы, растения, деревья и все остальное. В этом мы видим красоту и премудрость божественную. Это все создал Господь. Само по себе ничего не могло появиться. Говорят, Бога нет. Почему-то Бог много тысяч лет был, и народ жил им, и вдруг его не стало. А кто это сказал? Да это сказали сатанисты, которые в этом заинтересованы. Сатана, его цель одна, чтобы людей отвратить от Бога, приучить ко греху, и чтобы люди шли против Бога. А кто даже не идет против Бога, но в нем жизни нет внутри, потому что жизнь-то от Бога вся. Имеется в виду духовная жизнь, а не плотская. Тогда все плохо. Поэтому без Бога жизни не было и не будет. Ведь для того, чтобы хоть немножко как-то обратить внимание, ведь у нас же есть не только тело, у нас есть душа, ведь и тело болит, и душа болит, и страдает, и мучается. Почему? Потому что она у нас есть, не все в порядке в ней. Как я одному человеку говорил, она говорит, что у меня в душе плохо. Я говорю, наведи порядок. Я не могу навести порядок. Я жду, чтобы кто-то пришел мне и навел порядок. Я говорю, ну, допустим, в твоей квартире. Ты же должна сама навести порядок полный. Ты же не будешь ждать, кто-то придет и наведет порядок. И расстановит вещи в своем вкусе. Ты должна сама навести в душе своей порядок. И Господь ждет, когда ты наведешь порядок. Не надо возлагать всю свою проблему на других людей, кто-то должен тебя вытаскивать из квартиры и наводить в твоей душе порядок. Поэтому мы должны знать, что у нас есть душа. Душа на сама себя проявляет человека через разум, свободную волю, через 5 чувств, зрение, слух, обоняние, вкус, осязание, совесть, любовь. И через ряд других ощущений сама себя душа в человеке проявляет. Вот это есть я. И вот это я не умирает. Тело наше – это одежда нашей души. И нам дана эта душа для вечности, потому что нам Господь приготовил новое небо, новую землю. Мы должны умереть и воскреснуть. И будет страшный суд, и мы должны дать ответ за свою прожитую жизнь. Нам пришел, батюшка, вопрос по СМС такой. Какие святые места Ивановской епархии вы бы посоветовали посетить? И какую благодатную помощь оказывает вода со святых источников? И можно ли ее пить не на голодный желудок? Ну, если с источников, то можно пить в любое время. А святую воду надо пить на голодный желудок. Мест в Ивановской области святых-то много? Много, да. Вот Леонтий Михайловский, да? Да. В Формунском районе. Тихон Луховской, Симон Юрьевецкий. Юрьевцы как раз там источник. Наши святые Алексей Елмутский, святитель Василий Кенишемский, мученики Шуйские. Много. Вы можете зайти на сайт Ивановской епархии и посмотреть как раз там есть все сведения о святынях нашей Ивановской епархии. Батюшка, вот мы с вами говорили о вере. А как определить, есть ли вера у человека? Вот по каким признакам? Только потому, что человек ходит в церковь? Не только. Ведь люди ходят многие в церковь. И ходят богатые, бедные, и верующие, неверующие. Все ходят. Некоторые ходят с определенной целью. Где-то кто-то человек поставил сумочку, и уже оприходовали, потерял. Значит, есть и такие, которые идут для того, чтобы выжить, выпить. Вот. Но когда у человека появится страх Божий, что он Господа оскорбил в своей греховной жизни, и душа болит, человек идет в храм. Ведь как человек заболел телом, он спешит куда? В больницу, на прием к врачу. Человек заболел душой, он куда спешит? В духовную лечебницу. Да, где человек может в присутствии священника покаяться во всех грехах, а Господь через священника может простить нам грехи. Как-то я вот встречался с одним человеком, я говорю, ведь священник, врач, милиция, МЧС, пожарная охрана и там другие, они порой и не нужны никому до определенного времени. Как человека прихватило резко заболевание, кому обращаться? К врачу. Но это не значит, что врач не нужен. Как плохо на душе, человек куда приходит? В церковь, это духовная лечебница. Кается в своих грехах. Господь прощает ему грехи. И человек начинает духовно жить. Поэтому и без Бога жизни не может быть. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Добрый вечер, я из Санкт-Петербурга. Вот у нас есть такая передача, «Слово» называется. Выступает Валерий Павлович Филимонов. Вот в субботу он сказал, не он конкретно сказал, а он зачитал, по, значит, запросу депутатов, ответ дал Сокол, но он отвечает за все эти ННН, 666 и так далее. Имеет ли отношение это к человеку? Он четко абсолютно, я дословно не могу сказать, но, короче, ясно одно, что имеет прямое отношение к человеку. А церковь всегда говорит, что никакого отношения, мне все батюшки, вот я кого не спросите, говорят, это как штрих-код в магазине, это никакого вы внимания не обращайте. Так простите, пожалуйста, кому верить? Вот в церкви говорят правду, или вот этот Сокол, который отвечает за это все и сказал, что да, это имеет, что это самое, это непосредственно каждому человеку присваивается номер, и это конкретного каждого человека. Так вот как, кому верить? Будьте любезны, ответьте, пожалуйста. Спасибо, Господи, матушка. Матушка, ответка. А то почему, батюшка, я отвечу? Не все же я. Да. Ну, вообще-то на вопросы отвечает архимандрит Амвросий. Но насколько я знаю, что ННН к человеку имеет такое же отношение, как любой документ. Документ имеет отношение к человеку? Какой-то имеет, да. Вот паспорт имеет отношение к человеку? Какой-то имеет, да. Там написано фамилия, имя, отчество, когда родился, где родился. То есть в этом смысле, да, имеет отношение к человеку. А верит там ни слова. Да, но имеет ли отношение к спасению, это другой вопрос. Поэтому вам правильно сказали, что имеет отношение к человеку, но к спасению не имеет отношения. Как, батюшка? Ну, так вот правильно. Потому что ННН – это номер платить налог. Вот, а когда Христос живет в свое время, то фарисеи искушали его и говорили, а надо ли платить, подать кесарю? Господь сказал, кесарю кесарю, а Богу Богове. Ну, можно одним словом сказать, подчеркнуть все это. Не надо опережать время. Есть такая пословица народная. Вперед батьки пекло не лезь. Церковь, она была, есть и будет. Господь сказал, что я создам церковь, и врата ада ее не одолеют. Что вот эти три шестерки, паспорт и эти ННН, это разжигают враги церкви для того, чтобы народ смутить по всей стране, чтобы люди не прощались к Богу, ко Христу, не боялись грешить, чтобы боялись грешить, вот, чтобы Господа не оскорбить. И больше верят не в Бога, не во Христа, а больше верят в эти шестерки, в паспорт, в ННН. И боятся не Бога, а вот эти вот все. Хотя в Библии три шестерок нет, кроме страницы 666. А ведь это арабские цифры, когда Кирилл и Мефодий, эти братья устанавливали, им вся эта система, таблица и, можно сказать, весь алфавит был дарован от Бога. Даже, допустим, вот взять букву «Ж». Раньше, когда писали от руки, и когда в слове попадала буква «Ж», ее никогда не ставили в ряду, а ставили чуть повыше. А почему? А потому что буква «Ж», она имеет две буквы. Славянская буква «И», как палочка, и буква «Х» через... И получилось «Ж», ну, как «жизнь». Хотя это имя Христа, Иисус Христос. Поэтому Иисус Христос, буква «Ж», не должна стоять в ряду. А когда пришли сатанисты вот, к власти, то они взяли все, исковеркали весь алфавит наш русский, славянский. Батюшка, ну вот наша радиослушательница из Санкт-Петербурга, которая сейчас задала вопрос, видно, что она действительно болеет душой и очень переживает, чтобы действительно не было никаких повреждений в вере, чтобы можно было спастись. Но вот что меня, батюшка, так часто волнует. Вот мы, бывает, так ревностно, с таким жаром вот выступаем по каким-то проблемам, и вроде как бы ратуем за спасение. Но почему у нас не хватает ревности и жара, чтобы заняться собственным спасением, вот так же ревностно там, не знаю, исповедоваться, творить добрые дела, перестать осуждать. Вот почему у нас как бы наши силы переключаются на какие-то внешние вещи, а не на внутренние? С чем это связано? Это наше маловерие. Когда человек полностью отдался Господу и ходит перед Богом, имеет страх Божий, и все говорит, и делает, и мыслит перед Богом, тогда ему ничего, и никто не может устрашить. Хотя я вот недавно прочитал, у меня выписка одна есть, афонского одного человека, святой горы Афон в Греции. Так он говорил так, что люди сейчас все ждут кончины мира. Это не сейчас, только и раньше, и в те времена, в те века тоже ждали, конец, все. Как вот... Раскол, когда был в 17 столетии. Так вот, он интересно пишет. Не ждите вы Антихриста. Имейте веру не в Антихриста, а в Бога. И не думайте о кончине. Думайте о своей кончине. Ведь сколько сейчас, вот мы в 20 лет, да, на передаче. И сколько людей за это время уже плакали, что, батюшка, куда мне деваться, я вот калека, на костылях, нас будут ссылать. Я вот не смогу на костылях за поездом угнаться, как мне быть. Этих людей порой уже и нету. Так вот там вот интересно написано. Не думайте о кончине. Ведь еще будет мировая война. Мировая. После мировой войны вот, будет так. Затишье. И православие будет во всем мире. В том числе и в нашей России. Вот. И многие, и в это время царь будет, так написано, и будет православие в силе. Но это ненадолго. А потом уже придет Антихрист. Вот в это легче поверить. Еще Слово Божие не проповедовалось, там сказано. А если оно проповедуется только с ересью, вот только ради... Вы имеете в виду протестантами, да? Проповедуется. Только вот проповедуется радиостанция «Рада», ничего, это же чуть-чудок. Батюшка, вот такой вопрос нам пришел. Может ли священник или епископ лишить причастия за высказывание неправедное. Не очень понятно, что за высказывание неправедное, но вообще вот действительно не допустить до причастия вот священника, епископ имеет право, да? Имеет право. Даже если нам кажется, что как будто бы он не прав. Даже если нам кажется. Вот даже, батюшка, я о себе скажу. Я помню в миру много лет назад у меня был день рождения, я собиралась причаститься, но постилась только один день. Пришла на подворье Ламского монастыря в Санкт-Петербурге. А священник такой молодой, строгий, говорит, один день постилась. Я говорю, да, вот так получилось. Нет, говорит, не допускайте до причастия. Я помню, так страшно расстроилась, а куда деваться? Священник не разрешает. Говорит, нет, 3 дня положено, и все. Значит, нужно смириться и да, принять это как волю Божию. Может, действительно, кому-то это, вот, может быть, вопрошающему, кто прислал нам СМС, может быть, это как испытание, проверить, насколько человек тверд в вере. Не, ну, допустим, вот ко мне обращается человек. Бабушка пришла, говорит, я сегодня лекарство приняла, а руки трясутся. Я говорю, ну, причастись. Может, это последний раз в ее жизни бывает. А бывает, что человек покушал, плотненько поел, и вдруг умирает. Вот. Вызывать священника, он имеет право причастить ее и прочитать отходную. Но имеет право и не допустить до причастия, да? Да. Это право священнослужителя. Я, допустим, вот вызвали меня однажды по требам. Приезжаю, а человек лежит, у него рак, он матом ругается. Я так пытал его покаяться. Нет никаких покаяний, никаких мне причащений не надо. Ну так я ушел, оставил квитанцию. Ну и говорю, что вот когда он придет в себя, у него появятся желания и вера, вот тогда я приду и причастим. У нас есть вопрос. Мы слушаем вас. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. С любовью, Валентина. Вот второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла, в частности, 2 глава, 7 строка, то есть, ибо тайна беззакония уже в действии, только не свершится до тех пор, пока не будет взят удерживающий. Вот удерживающий, я правильно понимаю, что это Дух Святый? Из среды взят удерживающий будет. Тогда тайна беззакония будет в силе. Когда благодать отойдет, по-видимому, батюшка, тогда и тайна беззакония уже вступит в действие. Да. Ну, я хотел бы повторить тогда, что вроде бы первое послание, 2 глава Коринфянам, 18 стих, где Иоанн Богослов говорит, обращаясь, что время последнее. И как вы слышали, что придет Антихрист, время последнее. Угу. Их уже много. Из этого мы видим, что время последнее. Так вот, надо сказать, что блаженный Августин, он говорит, что вся история человечества делится на несколько периодов. От Адама до потопа – это младенческий период. От потопа до Авраама – это отроческий период. От Авраама до Моисея – это юношеский период. От Моисея до Христа – это мужественный период. И вот когда мы читаем первую молитву ко святому причащению, что последнее время Господь облекся в плоть, то есть Господь принял человеческую природу. И вот больше всего надо смотреть за собой, потому что мы сегодня живы, завтра нас уже нет. Хотя мы видим, что вокруг нас люди умирают, а нам это не чувствуется. Потому что душа-то, она бессмертная. Вот. А быстро люди уходят от нас. Одним за другим гаснут. Поэтому надо быть готовым всегда. И, конечно, ценно читать Священное Писание. И исполнять его. Пашка, вот такой вопрос пришел. Можно ли беременной женщине быть крестной мамой? Но если, допустим, муж и жена не могут быть крестным и крестной, потому что это духовное родство. Вот. А так, если беременна, то ничего здесь такого нет. Многие даже говорят так, что вот мама не крещенная, но беременная, а ребенок в это время крестится с мамой или нет? Конечно, нет. Это определенная личность. Которая таинство совершается отдельно. Да. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «Тело Христово, знамя распев». Слушайте православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Анросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. И вы можете прислать свои вопросы на номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера», пробел и потом текст вашего вопроса. У нас есть звонок. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер. Батюшка Амбросий, скажите, пожалуйста, где грань между вот не протився злому и попустительством? Вот чтобы не отвечать на попустительство, повторю. Ну, когда это касается Бога, церкви, нравственности, надо с любовью дать ответ. Грубить, возвышать голос, кричать по-православному не положено. А потом премудрый Соломон говорит: «Обличи разумного, он тебя возлюбит, не обличай безумного, он тебя возненавидит». Поэтому всегда надо, если кого-то обличить, только с кротостью и любовью. Если послушает, мы приобрели сестру или брата. А если не послужит, на его совесть. Бог ему судья. Вот так мы должны отвечать. Батюшка, мы начали разговор о вере. И говорили о том, что веры у нас мало, к сожалению, и в народе, и в нас самих. А вот бывает так, что у человека сначала, как ему казалось, была крепкая вера, и он ревностно был христианином, как ему опять же казалось. Но приходит время, и наступает какое-то охлаждение. И вера куда-то рассеивается, улетучивается, как ему кажется, опять же. И вот он начинает сомневаться, была эта вера, и будет ли она еще, и нужна ли она. Вот эти вот периоды охлаждения, как в них вообще выживать и от чего они зависят, почему они появляются? Вот мне одна сегодня женщина говорит, вот когда я психану, я чувствую, что из меня уходит сила. Я прямо слабею и прямо хочется лечь и ничего не делать. Почему вот так? Я говорю, ну, благодать Божия отошла от тебя, и тебе стало плохо. Вот точно так же и когда нет молитвы, нет духовной пищи, человек не читает книги духовные, не ходит в церковь, не молится, у него духовной пищи нет, он слабеет и духовно умирает. Поэтому надо положить основание так, что каждый день читать надо утренние и вечерние молитвы, читать Евангелие. Кто может каноны читать, акафисты, и читать духовные книги. Почему? Человек вот через эти молитвы, через чтение святых отцов, особенно Евангелия, эта пища духовная, она человека поддерживает. Как вот человек на огне поддерживает кастрюлю с супом, допустим. Гости должны сейчас прийти, человек постоянно поддерживает. А если он не поддерживает огонь, убирает, все остывает, охлаждается. Точно так же в душе человека. От этого человек и теряет веру. Поэтому мы просим Господа, Господи, умножь в нас веру. И если мы нравственно живем, имеем страх Божий, в человеке вера становится крепкой. И человек чувствует, что рядом на него взирает Господь. И он в присутствии Бога все делает, говорит и мыслит. Поэтому надо научиться вот, знать, что мысли есть от Бога, есть от дьявола мысли, а есть наши мысли. Если когда от дьявола мысли, то человек начинает волноваться, расстраивается, теряет в душе мир, покой, падает в уныние, в отчаяние. Это не от Бога. От Бога, если помыслы приходят, они очень добрые, мирные, спокойные, и человек уравновешенный, тихий, и на душе радость у него. Или страх Божий, чтобы не грешил. Наши мысли, когда приходят, мы должны выбирать то ли добро, то ли зло, поскольку нам Господь дал свободную волю. И, конечно, мы должны выбирать Священное Писание, то, что нам говорит Господь, а не то, что нам говорит дьявол. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Да, пожалуйста. Батюшка Амбросия, можно? Да, пожалуйста, пожалуйста. Вопрос. Батюшка. Говори, матушка. Добрый вечер и благословите рабу Анну. Господь тебя благословит. Я вопрос. У меня в 99-м году брат пропал. Вот как теперь пропадают люди. И столько лет уже я не знаю о нем ничего. И я не знаю, как его, о здравии его или как его поминать. Спасибо, Господь, матушка. Ну, мы скажем так. Бог не мертвых, но живых. У Бога все живые. Молитесь за него, как за живого. А там Бог определит. Если даже его нет живых на земле, то он живой в том мире. А наше дело только молиться. А Господь нас не оставит. Батюшка, такой вот есть вопрос. Как найти духовного отца? Ну, чтобы найти духовного отца, надо молиться. Ну, как, допустим, найти себе мужа или жену, надо Господа просить. И когда мы будем Господа просить, а Господь сказал, просите, дастся вам, ищите, найдете, стучите, откроется вам. И также, если будем просить Господа, чтобы Господь послал духовника, то Господь даст. Я, допустим, Сергий в Лавре, когда начал учиться в семинарии 65-го года, я помолился у преподобного Сергия и думаю, пойду сейчас я на исповедь, под Успенский собор тогда исповедовали там. Я говорю, Господи, вот кто первый сейчас выйдет из священников, на исповеди. Тот мой духовный отец. Вижу, никого нет. Священники стоят на местах. Вижу, последним выходит один батюшка, архимандрит. И мне помысел говорит, вот твой духовный отец. И по сегодняшний день, уже 40 с лишним лет, он так остался. Но я просил Господа. Батюшка, вот такой вопрос. Где будут души нерожденных младенцев? Ну, если делали аборты, эти дети, они не совершили преступления никакого. Они, наоборот, как мученики. Вот. Но у Бога, как сказано, много обителей. Одна слава солнцу, другая слава луне, третья слава звездам, но звезда между собой имеет разницу. Но, конечно, Господь сказал, кто не родится от воды и духа, не войдет в Царствие Божие. Но обителей у Бога много. И так и скажем, что эти младенцы, они не совершили никакого преступления. А Господь знает, вот, что для них лучше. Может быть, они как и мученики. Ведь если даже в компьютере было, что когда совершают убийство ребенка в утробе матери, то ребенок сжимается, удаляется от предметов, которыми его хотят уничтожить. Это было наблюдение. Пашка, вот такой вопрос. Не могу избавиться от обиды после предательства мужа. Прожили 34 года, и он ушел. Молюсь, креплюсь, но очень тяжело. Но обиды не должно быть. Я как-то приводил такой пример. Вот Павел Препростый. У него была жена. И однажды ему сказали, что к своей жене ходит какой-то мужчина. А он ночью работал в рудниках по сменам. Ему раз сказали, другой раз сказали. Ну, потом уже он решил убедиться, так ли оно. И он на работу ушел, но где-то стал в сторонке. Посмотрел, да, действительно. Пришел какой-то человек, постучался в дверь, зашел. Он приходит минут через 40, там, 50. Видит, что он лежит в постели, уже пьяненький. И он спокойно жене ничего не сказал. Хотя она сказала, вот ко мне приехали гости, друзья. И он спокойно собрал там свои пожитки. И говорит, вы любите друг друга, я вам мешать не буду. Простите меня. И ушел. И стал великим подвижником. Обиды не должно быть никакой. А просто молиться, чтобы его Господь душу спас. Чтобы он пришел к вере. Покаялся и спасся. А молитва творит чудеса. Батюшка, такой вопрос. В последние ли времена мы живем? Ну, мы об этом говорили, что после того, как пришел Христос и воскрес, это все последнее время. Может, еще Бог даст прожить нам 500 лет, это все будет считаться последнее время. Нам позвонили. Мы слушаем вас, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это Ольга. У меня сын дружит с девушкой. Ну, близкое у них отношения там, и ночует он уже. И ее сестра крестили мальчика. И они пошли вот в крестные. Сын с девушкой в крестные пошли. Вот, допустим, в будущем, если они поженятся. Ну, мы об этом сейчас только что говорили, что если они поженятся, они уже имеют духовное родство. Им уже нельзя будет вступать в брак. Потому что они породнились уже. Дорогие братья и сестры, напоминаю вам, что православная радиостанция «Радонеж» существует на ваши пожертвования. Просим вас не забывать об этом, посильную лепту свою вносить. Можно приносить сюда, на радиостанцию «Радонеж», на улицу Пятницкую. Можно послать почтовым переводом, можно пожертвование перечислить, позвонив по телефону 609-59-59. За любые суммы, за любое пожертвование мы вам благодарны, потому что таким образом вы поддерживаете радиостанцию «Радонеж», которая вещает на всю Россию и за пределами России. И еще, дорогие братья и сестры, мы вам напоминаем, что вы можете внести свою лепту в строительство покаянного храма-памятника Вознесения Господня на площади уже с дорожного вокзала в городе Иваново. Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом «храм» на номер 3132. Слово «храм» на номер 3132. А нам позвонили. Мы слушаем вас. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Я звоню из Санкт-Петербурга. Да, пожалуйста. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я вот хотела продолжить вот эту тему по поводу НН. Вы сказали, что номера не имеют отношения, так же, как документы, к человеку и к его спасению. Но дело в том, что номер, который нам сейчас присваивают, НН, страховой, он заменяет имя человека. А ведь имя человека – это святыня наша. И вот этой темы батюшка сказал, к сожалению, что враги церкви раздувают эту тему. Но на самом деле эту тему поднимает сам патриарх. Он написал письмо Лукину на эту тему. Архиерейский собор 2008 года затрагивал эту тему и осуждал присвоение и номеров электронных документов. А также выступили старцы Святой Горы Афон недавно по поводу многофункциональных социальных электронных карт, которые в Греции вводятся. Осудили эти карты и сказали, что человек теряет свое христианское имя, получая вот эти вот карты, вот эти номера, вот эти документы. Ну, спасибо, Господь, матушка. Этот вопрос уже решен. Я не помню, какой год, но когда об этом только началась беда, то в это время патриарх и священный синод собирались настоятели монастырей Троице Сергия в Лавре. Этот вопрос уже давно решен, что он никакого отношения к нашему спасению не имеет. Мы сказали, что это люди раздувают, те, которые, враги церкви. Да, этот номер не заменяет имени, не заменяет. А и то, когда, что, да... когда мы подходим к причастию, мы не говорим, что у меня номер такой-то, такой-то. А мы говорим имя. И на небе номер не записан наш, а записан наше имя. Было время, когда фашисты были, они тогда мировали всех, выкалывали, но все равно у каждого человека было имя свое. Ну, а батюшка, вот то, что святейший обращался, конечно, обращался. И обращался по какой причине? Потому что вот такое смущение среди православных, чтобы было меньше смущения и народ как-то успокоить, потому что действительно проблема сложная, непростая. Вот. По поводу ННН, старцы на Святой Горе не говорили, там и другие проблемы в Греции, там другие документы, они по-другому называются. Ну, вот если вы так сильно волнуетесь, надо просто помолиться, чтобы действительно Господь открыл, вразумил нас всех, и вопрошавших, и всех остальных. Мы сейчас только об этом говорили. Да? Когда от Бога в душе мир, тишина и покой. А когда идет смущение, это же не от Бога. Это демонические силы. Здесь они орудуют вовсю. Лишь бы только смутить человека с правильного пути. И я замечаю и знаю, что между людьми идет разделение. Одни за ННН, а другие против. И начинают уже те, которые против ННН, смотреть со злобы на ближнего. Вот как это важно, мы вас уважали, ты сейчас начинаешь говорить это, уже со зло. Да, выступаешь за ННН, не за ННН и не против ННН, а просто трезвое, нормальное, спокойное отношение, разобраться действительно в этом вопросе. Мы слушаем следующий звонок, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка, благословите. Бог благословит вас. Скажите, у меня вот такой вопрос. Вот как мирской в жизни, так и, наверное, в монашеской тоже бывают разные настроения, искушения. Вот у меня такой вопрос. Если духовный отец был священник, иеромонах в монастыре, а потом что-то произошло, я не знаю, что именно, но этот монах покинул монастырь, и что-то, нет возможности с ним общаться, но он остается все равно духовным отцом. То есть духовный отец и священник, какие редко бывают, их мало. Вот как к этому относиться, как молиться, как быть? Спасибо. Ну, если он не запрещен высшей властью, то он так и остается духовным отцом, если вы с ним встречаетесь. Вот, допустим, какой-то священник наложил эпитимью, а потом умер. И это автоматически, эта эпитимья, она кончается. Вот так надо мыслить правильно. А если нет возможности встречаться и общаться, наверное, только молиться? Да, тогда надо другого найти духовника, который по душе будет. Батюшка, вот такой вопрос пришел. Если человек исповедуется, причащается, а чувствует оставленность? Ну, я когда говорил, что в Арзамасе один протодиакон обратился в Оптину Пустынь к иеромонаху Амвросию преподобному. И говорит, вот я когда служу литургию и причащаюсь, я чувствую, что у меня сердце колет. Не знаю почему. А старец сказал, надо постараться совершить генеральный исповедь, чтобы от юности ничего не оставалось. Всю грязь надо снять с души. И тогда будет по-другому. И, конечно, надо подкреплять молитвы. Ведь надо просто узнать, сколько у нас время потрачено на пустословие, на суету или на спасение своей души. Пашка, вот если человек говорит, что у него вера есть, но ленность при этом побеждает. Он как бы теоретически верит, а практически мало что делает. Конечно, можно расслабиться, весь день лежать, ничего не делать. И ни молитвы не будет, ни духовных книг. Встал, поел и опять спать. Я встречал такую женщину, вот, которая может съесть кастрюлю большую картофеля, потом еще вторая кастрюля варится, полбулки хлеба, графин воды выпивает. Можно приучить себе так. Она приучила. И когда она идет в отпуск, то она может дней 10 только встать, пойти покушать и опять спать. И вот она за 10 дней приходит в себя. Потом начинает нормальный образ жизни. Она работала врачом. Сейчас ее живых нет. Батюшка, ну вот как раз вы начали разговор, затронули о еде. Хотя это не совсем, может быть, еда, вот пост. Все-таки пост частично имеет отношение к питанию, а большей части к духовной составляющей. Вот пост, который сегодня начался, чем он отличается от других постов? Это пост более послабленный. Можно рыбу вкушать в субботу-воскресенье и на неделе, когда бывает полилей, когда в календаре черным шрифтом написано «святой». Так среду-пятницу не положено. И, конечно, это в пище. А так духовно надо избегать зрелища. Вот. Винопитие, всяких праздников, всяких встреч, чтобы не шуметь, а быть сосредоточенным. Все равно, что на первом месте должна быть душа, и на первом месте должно быть спасение. Вот так. Нам передали списки, просят помолиться о здравии Владимира, Лидии, Тамары, Александра, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Виктора, Людмилы, Елены, Екатерины, Татьяны, Елены, Евгения, Александра, Георгия, Татьяны, Евгения, Евдокии, Ариадны, Николая и о упокоении Александра, Анны, Анатолия, Сергия, монахини Алипии, новопредставленной монахини Зосимы, Александра, Аллы, Павла, Ирея, Александра. Я здравия, монахини Яны. Архимандрита Амвросия, всех, кто трудится на радиостанции Радонеж, наших радиослушателей. И надо перекреститься, сказать, Господи, спаси всех, кого мы молимся за всех православных христиан. Сохрани их всех от врагов, видимых и невидимых. А если когда упокоение, Господи, простим все совершения, воля невольная, даруем Царство вечное и вечный покой. Это будет полезно для нас и для них. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Мы слушаем. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Добрый вечер. Раба Божия Анна. Я очень хочу вам задать вопрос такой. У меня тетушка, 86 лет, она вот уже, можно считать, при смерти. А она свидетель Иеговы. Но она была крещеная в православии. И только вот лет 5, как она значит, перекрестилась. И вот я не знаю, как мне быть, читать ли ей молитвы, не читать, и как ее похоронить. Может быть, можно по православному обычаю? Спасибо. Если она... Она была крещенная, сейчас она свидетель Иеговы, да. Тетушка, 86 лет. Если она была православной, а потом отошла от Христа, и теперь она поклоняется уже не Богу, а попала в ересь сатанинскую, то, конечно, умрет, ее отпевать нельзя. Если она покается от этой гадости, ереси, то тогда уже можно отпеть ее, и молиться можно. А пока вот есть время, надо молиться, чтобы Господь дал ей кончину благую христианскую. Вот такой еще большой вопрос. Как молиться за одну бабулю? 20 лет назад она уже была старенькая, а сейчас я не знаю, жива она или нет. Но вопрос был похожий о том, неизвестно, жива или нет, молиться о здравии или упокоении. Ну, лучше упокоение. А бабушке уже можно упокоение молиться, да? Батюшка, ну вот по теме нашей передачи все-таки посоветуете вы, что делать для укрепления веры? Ну, поскольку остается немножко времени, я скажу так. Вот если взять карандаш, востороноточить и поставить на бумаге точку, это будет человеческий зародыш в утробе матери. И в этом зародыше заложены законы жизни, смерти, национальности, характера. Там все есть. И вот в этом крохотном человечке уже заложены все необходимое. Ручки, ножки, глаза. Человека еще нет. А для него уже приготовлен мир. Значит, тот мастер, тот архитектор, который создавал эту клетку, он все продумал. Сделал расчеты на будущее. Когда он родится, это ему все пригодится. Человека еще нет. А для него все приготовлено. Кто же так мудро устроил? Природа, она неодушевленная, разум не имеет, а все устроено в природе разумно. Вот взять даже глаз. Это такой орган, нежный самый, где-то морозы сильные, там 80 градусов, или в сауне, там 120 градусов, тело все накаленное, а глаза не боятся ни мороза, ни холода. Разумно устроены глаза? Разумно. Значит, тот создал наши глаза, кто всех видит, тот дал нам ухо, кто всех слышит. Само по себе ничего не пришло. Это вот обман демонический. К власти пришли сатанисты, они сказали, что Бога нет, нет души, нет рая, нет ада, и страшного суда никого не будет. Человек должен что делать? Брать от природы все. Через немощных поступать, всех уничтожать, лишь бы ему только было хорошо. Вот это ложная религия, демоническая. В этом участвует сам сатана. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. В среду отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.